Но теперь Жанетта оказалась в ловушке гораздо более могучих сил, о коварстве которых Делонг не хотел и думать. Теперь он, как никогда, проклинал задержки из-за бессмысленных поисков Норденшольда. Делонг полагал, и, возможно, был прав, что потерянная неделя у сибирских берегов стоило ему возможности высадиться на землю Врангеля и до наступления Нового года достичь каких-либо значительных успехов в исследовании новых территорий или побить рекорд северной широты. Хотя Жанетту и затерла во льдах, ее капитан не потерял присутствия духа. Он надеялся, что это лишь временная задержка, обусловленная отклонением от обычной сезонной схемы. Китобой Арктики сказали ему, что во второй половине сентября и в начале октября в этих широтах наступает бабье лето, оптимистически писал он. Он не сомневался, что следующий период теплой погоды их освободит. «Полагаю, сейчас наблюдается исключительное состояние льда», — заметил он, «и сентябрьские шторма разобьют лед и откроют нам выход». Но порой Делонг считал, что застрял на всю зиму. Казалось, он решил смириться с этим и найти какой-нибудь смысл в задержке. «Это чудесный край, чтобы учиться терпению», — написал он. «Моему разочарованию нет предела. Его глубину, возможно, никому не понять. Нам не осталось ничего, кроме как искать плюсы в сложившемся положении и оставаться на месте». Пока лед смыкался вокруг Жанетты, вдоль южной границы ледовой шапки вела промысел американская китобойная флотилия, которая спешила поймать последнюю добычу в этом сезоне перед возвращением в Сан-Франциско. Капитаны флотилии заметили, что на севере, милях в 10 от них, неподалеку от острова Геральт, стоит судно. Даже издалека капитан китобойного барка Хелен Мар по фамилии Болдри разглядел, что это пароход, и что ему приходится несладко. Болдри изучил его в подзорную трубу и попытался понять, что он делает. Он не сомневался, что на том судне не китобои. Было слишком поздно идти в том направлении и пытаться пересечь границу изученного мира. Но дрожащие клубы дыма подсказали ему, что судно прорывается сквозь полярную шапку, расталкивая льдины, и держит курс на север и запад, но, похоже, не справляется с задачей. Когда барк Хелен Мар и сопровождавшие его корабли, морской бриз и рассвет вернулись в Калифорнию, наблюдения их капитанов попали в газеты Сан-Франциско. Больше Жанетту никто не видел.